Деревянная Русь, снег идет, предстает перед слушателями классическим образцом тонкости и точности в выражении большого содержания минимальными средствами. Свиридов отказывается от всего внешнего, необязательного, грозящего многословием, добиваясь предельной емкости каждой интонации и каждого музыкального образа. Один из идейных и сюжетных мотивов пастернаковской кантаты, появившейся во второй части, это отношение поэта к людским страданиям и смерти, является главным в грустных песнях для меццо-сопрано, женского хора и оркестра, на слова Блока. Примечание. Впрочем, вернее было бы сказать, что «Снег идет» дает продолжение темы грустных песен, так как блоковская маленькая кантата задумана и сочинена несколько раньше пастернаковской. Композитор соединил в этой маленькой кантате очень печальные, страшные своей безнадежностью стихотворения, в которых Блок выразил накопившееся у него в глухую пору безвремени ощущение усталости от жизни, мысли о тщете человеческих усилий, о невозможности побороть несправедливость, царящую в том мире, где богатый зол и рад, а бедный унижен. Но есть в стихах и глубокое сочувствие тем измученным людям, для которых отдых и освобождение от жизненных тягот только в смерти. Оно-то и стало источником и основой свиридовской музыки. В первой части «Похоронят, зароют глубоко» взят с самого начала тон спокойного, неспешного повествования. «Жизнь окончена, торопиться не надо». В таком же тоне герой поэмы «Страна отцов» рассказывал в песне «Моей матери» о своих странствиях вдали от родимого дома. Здесь, как и там, в сопровождении мерное чередование басов и аккордов. В мелодии размашистые фразы в ритме шага, ровной поступи, причем теперь эпический характер напева усилен широкими ходами на квинту и кварту. Есть в музыке и такие приметы повествовательного, эпического жанра, как звукозапись в вокальной партии, далеко, высоко, и в оркестре, звоны весны, лишь дважды при упоминании пережитого, мук любви и разлуки, жизни беспутной, прорывается болезненно-страстная, сладостно-щемящая интонация. Но эти вспышки земных чувств поглощаются и уносятся неторопливым потоком повествования сказа. К концу части его течение еще более замедляется, прерывается долгими паузами и тянущимися звучаниями. Поступь басов и аккордов замирает. Характерные для Свиридова легкие, разбрызганные в широком восходящем движении звуки капельки обрисовывают бесконечное застывшее пространство. Из этого пространства жизнь кажется уже далекой и ничтожной. Но из-за ее порогом оказывается невозможным отстраниться от мыслей о ней, от ее боли и зла. И вторая часть кантаты, вновь богатый зол и рад, противопоставляет мраку смерти мрак жизни. В блоковском стихотворении уже намечена идущая от Достоевского тема страданий, униженных и оскорбленных в большом городе, среди каменных громад. Этот образ подчеркнут музыкой, где человек и при жизни чувствует себя будто в могиле. Эта тема стала одной из центральных в другом цикле Свиридова на слова того же поэта в петербургских песнях. Скорбные фразы напева, несколько необычные для Свиридова своим обнаженно-гармоническим складом, движение по тонам трезвучий и пунктированным ритмом, строги и рельефны, как гранитное изваяние, будто высеченная из камня фигура матери скорбящей, с глубокой печалью взирающей на несправедливость мира, разделенного на богатых и бедных. Тяжелые хоральные аккорды сопровождения словно пригвождают к земле, припечатывают эти фразы, придавая содержащимся в них утверждениям о торжестве богатства и страданиях бедности характер роковой непреложности. Та же горькая мысль блоковского стихотворения о неизменности неправедного общества отражена и в самой композиции части. Первый раздел с его неумолимыми приговорами целиком повторяется в конце. Замкнутым оказывается и построение всего цикла. Третья часть, «Спокойная метель», возвращает нас к образам первой части. И опять речь идет о смерти. Опять медленный темп музыки, глубокие басы, многократное однообразие повторения остинатной последовательности. А в мелодии — кружащиеся попевки, передающие заварушку метели. Она втягивает в свой круговорот, убаюкивает, как вьюга в трепаке, из песен и плясок смерти. Заметает последний путь человека. И как у Мусоргского, в завываниях снежной пурги слышится сочувствие, сострадание жертвам смерти. Основная квинтовая попевка той части и ее продолжение «Взлет на сексту» имеют романсовую природу, а опора на квинту минора делает грустно-лирическое настроение напева еще более ощутимым. Есть в третьей части и еще одна важная мелодическая интонация, повторяющийся квартовый возглас «Прощание души с телом». «Прошли, прошли года, настало никогда, прости, крылатый дух». В нем блоковское примирение со смертью, как избавительницей от жизненных мук, преодолеть которые иначе оказалось невозможным. Верно понять и оценить «Грустные песни» — произведение не совсем обычное по своей тематике для Свиридова, да и для всей советской музыки, можно лишь в их разнообразных связях с классическим наследием и с остальным творчеством Свиридова. Впрочем, через несколько лет после завершения «Грустных песен» 1965 год, та же тема смерти воплотилась в 14-й симфонии Шостаковича 1969 год. Тут нельзя не вспомнить об огромной многовековой традиции размышлений о смерти в мировом искусстве и, в частности, в русской музыке. Мусоргский, Чайковский, Рахманинов и другие, знающие самые различные трактовки этой темы. У Свиридова в блоковской кантате свое отношение к ней. Не коварство и торжествующую силу смерти, не надрывную боль, отчаяние и дрожь ужаса или гнева перед ее лицом выражает эта музыка, идущая сплошь в медленном темпе, в ровном, тихом звучании. Динамические оттенки колеблются только между пиано и пиано-пианиссимо. А глубокую задумчивость, сосредоточенность, строгую душевную собранность и в то же время сочувствие к человеку. Можно сопоставить грустные песни и с некоторыми окружающими их свиридовскими сочинениями 60-х годов. В «Голосе из хора», «Петербургских песнях» и «Пяти песнях о России» перед нами предстанет уже иной блок, певец больших национальных и социальных тем. В кантате же композитор раскрыл лишь одну грань блоковского творчества. Но тем более значителен интерес этого произведения, что великий поэт впервые показан здесь иначе, чем когда бы то ни было в музыке, со своими безысходными мыслями о жизни и мужественным приятием ее конца. Темой жизненных страданий и невозвратимых утерь блоковская кантата, как уже было отмечено, перекликается с пастернаковской, а именно со второй ее частью — «Душа». Здесь много общего и в музыкальном решении. Тот же «Си минор» во всех трех частях грустных песен, такие же печальные песенные мелодии, остинатные шаги в сопровождении, глубокие неподвижные басы. Сходны также кружащиеся квинтовые интонации души и спокойные метели. Но если грустные песни утверждают вечность в смерти, то снег идет в жизни. Наконец, в качестве маленькой кантаты грустные песни сближаются не только с пастернаковским циклом, но и с деревянной Русью. Все эти произведения составляют своеобразный вокально-симфонический триптих. Каждая из них невелико по размерам, включает всего лишь три или четыре небольших по масштабам части, следующих друг за другом без перерыва. Значительность проблематики, глубина и весомость мысли, свойственные оркестрово-хоровым полотнам Свиридова, соединяются здесь с внутренней сосредоточенностью, тонкостью деталей и аскетической строгостью его камерного письма. Возвышенный склад раздумий и светящаяся изнутри духовная чистота при лаконизме, точности и изысканности выражений — вот общие черты этого триптиха. В нем много тихих страниц, заставляющих слушателя сосредоточиться, отвлечься от всего внешнего и приходящего, вдуматься и вжиться во внутреннюю духовную сущность того, что говорит композитор. Так рождается новый жанр — маленькая кантата, синтезирующая в себе черты свиридовской оратории и песенно-романсового цикла. Одновременно со свиридовскими вокальными работами 60-х годов и словно бы посреди них, как своеобразные исключения, подтверждающие правила, возникли два инструментальных произведения — музыка для камерного оркестра и маленький триптих для большого симфонического оркестра. Первое из этих сочинений, написанное для Московского камерного оркестра под управлением Баршая, впервые исполненное этим прославленным образцовым коллективом и посвященное его руководителю, не целиком ново по музыке. Это фактически еще одна, третья, но значительно переработанная редакция квинтета 1945 год, предназначенная для расширенного исполнительского состава. Вместо струнного квартета — оркестровая группа из 16 инструментов, которым, кроме фортепиано, присоединилась и Валторна. В музыке для камерного оркестра сохранен в своей основе музыкальный материал второй редакции квинтета, а вместе с ним и стиль свиридовского инструментального творчества 40-х годов. Но многое стало иным. В частности, исключены или переставлены отдельные части, заменены или видоизменены некоторые темы. Безусловно, сказалось на смысле произведения его новое, оркестровое, а не ансамблевое звучание. Отмеченная могучим размахом мысли и накалом страсти музыка, которая, очевидно, была тесна в рамках прежнего небольшого состава, получила, наконец, адекватное ей изложение и приобрела еще более цельный и мощный характер. В цикле теперь три части. Первая — сонатная «Аллегро», по схеме вполне традиционная, а стилистически во многом близкая инструментальным ансамблям Шостаковича. Однако, как и в трио, аналогии и ассоциации с этим произведением, появившимся почти одновременно с квинтетом, возникают при слушании музыки для камерного оркестра много раз. Не в меньшей степени ощущается здесь индивидуальность Свиридова. И в образном строе музыки, и в ее языке, и в отдельных конкретных интонационных оборотах. Главная тема соединяет в себе динамичность, внутреннюю импульсивность, с широтой и импровизационной свободой развертывания, напоминая собою эмоциональную, но внешне спокойную и непринужденную, авторская ремарка «просто», речь-беседу. Общим контуром мелодии, фактурой, некоторыми характерными деталями, синкопы-перетяжки, фигуры мелизматического типа, как в третьем такте, и так далее, она соприкасается со стилем западноевропейской музыки эпохи барокко, ладогармоническими же особенностями с творчеством Шостаковича. Си-минор с несколькими пониженными ступенями, как в мелодических ладах этого композитора. Но интонационный состав ее своеобразен. Как и в главной теме трио, основу мелодии составляют квартовые и квинтовые обороты в сочетании с поступенным движением. Они придают теме неуловимый русский песенный оттенок. Да и сложный шостаковичский минор трактован здесь по-своему. Он осмысляется как система нескольких простых ладов. Пониженные ступени гармонизованы самостоятельными трезвучиями, как побочные тоники. И благодаря этому гораздо более широкой становится сфера уравновешенности, устойчивости. Особенно ощутимо это во втором разделе «Соль-мажор». В главной теме чувствуется скрытая сила и воля. В дальнейшем эти качества не раз выступают наружу и подчеркиваются, причем впервые в одном из произведений уже в экспозиции «Цифра 4», где многократные упорные взлеты в мелодии, восходящие скачки на большие интервалы и мощные аккорды фортепиано придают теме особенно энергичный характер. Побочная тема в некоторых отношениях контрастна главной, в ее первоначальном основном изложении. Здесь мажор, иной ритм, не свободный, песенный или говорящий, а четкий, маршевый. Так, пока еще намеком, проявляет себя таящееся в этом новом музыкальном образе героическое начало. Вскоре оно раскрывается во всей полноте. В разработке обе темы обнаруживают самые разные свои возможности. В главной, например, сперва выдвигается ее эпическая песенная сторона, более всего в упрощенном варианте у Валторны, который особенно близок к главной теме трио, а побочная предстает в лирическом облике. Но в целом разработка — это драматический центр всей части. Здесь, опять же, как и в трио, средствами динамики, инструментовки, Валторна в предельно высокой тесситуре, тематических преобразований, новый зачин побочной темы, гармонии и полифонии создается высокое конфликтное напряжение. Чтобы усилить его, Свиридов пользуется, в частности, классическими приемами полифонической разработки, каноническими имитациями на побочной теме, как однотональными, так и политональными. Примечание. Этот раздел, цифра 11, можно рассматривать и в качестве побочной партии ложной репризы, начавшейся изложением главной партии в соль миноре, цифра 9. Наконец, реприза, как и в трио, приносит после схватки постепенное успокоение, усталое умиротворение, завершаясь распылением и истаиванием интонаций побочной темы на пиано-пианиссимо. Вторая часть музыки для камерного оркестра сочетает в себе некоторые черты скерцо и финала сонатного цикла. От скерцо здесь подвижный, переменчивый, несколько причудливый из-за угловатого скачка на дециму характер первой основной темы. Он появляется то в глухом, затаенном звучании, будто едва заметное видение в полумраке, то в мрачно торжествующем, то в драматически экспрессивном. Да и вообще в этой части много неожиданных поворотов в движении музыкальной мысли, резких контрастов, внезапных сдвигов и вторжений. В то же время общая планировка материала типична для финала. Форма наиболее близка рондо-сонатной, хотя тональные и композиционные планы не вполне нормативны. За первой, главной темой, как контрастное продолжение ответ, сразу следует вторая, побочная, романтическая, сладостно-мечтательная, изложенная по-шубертовски, параллельными терциями. Есть и третья, заключительная тема, также романтического склада. Далекие фанфарные зовы, аккорды у фортепиано, квази-тромбе, несколько напоминающие средний раздел похоронного марша из трио. Все эти темы, как это нередко бывает в финалах, проносятся в непрерывном движении, на одном дыхании, словно подхваченные стремительным вихрем, который набирает к концу части еще больше силы и эффективно обрывается заключительным сфорцандо-фортиссимо всего оркестра. Третья часть, ларго, начинается большим соло-рояля. Ритм медленного шествия с ровным плавным движением басов и пунктированными фигурами заставляет вспомнить о старинных полифонических вариационных жанрах. Пассакалье, хотя здесь метр не трехдольный, а четырехдольный.